через который только что вывалился огромный полуорк с ярко-красным иракезом и здоровенным топором. «И я помню твои слова», — добавила девушка. «Никто за вами не следил. Нас вызвали. Вот, послушай стишок, пока остальные на подходе». «Флот не спящих, буль-буль-буль. Вот и рыбки, привет крабам. Все надежды утонули, все пошло ко дну. Бусю жалко, но не очень. Пусть рыдает над волной». «И так далее, и в том же духе», — рыкнула баронесса, косясь на своего непутевого братишку. «Ты бы не пришел, Рос?» «Почти наверняка», — признался я. «Примчался бы, что есть духу». «Деграций», — вставая, прошипела черная баронесса. «Этот краб не уйдет в океан. Пора закатать всех краберов в консервы вместе с их папочкой. Конечно, если ты не ошибся, братишка». «О!» — завопил док, вцепляясь пальцами в перила террасы. «Смотрите!» «Мы видим», — отозвался я, глядя в сторону порта.